как нас догнал Прентис-младший и как Виола меня спасла. Еще я показываю ему Спека. И что я с ним сделал? Я не могу глядеть на Бена. «Тот», — говорит он, — «я все еще гляжу в землю. Тот, посмотри на меня». Я поднимаю голову. Его глаза синие, как никогда, ловят мой взгляд и не отпускают. «Мы все совершаем ошибки, Тот. Все». «Я убил», — говорю я, проглатываю слезы. «Убил его». «Ты знал о Спеках только дурное и поступил так, как счел нужным». «По-твоему, это меня оправдывает?» Тут я замечаю в его шуме что-то новое, что раньше было скрыто от меня. «Бен!» Он с шумом выдыхает. «Тебе пора все узнать, Тот. Пора узнать правду». Вдруг раздается хруст веток, и к нам подбегает Виола. «Там всадник на дороге», — задыхаясь, говорит она. Мы вслушиваемся. С дороги доносится топот копыт. Конь летит очень быстро. Бен отползает еще дальше в кусты. Мы крадемся за ним, но всадник несется на такой скорости, что ему нет до нас никакого дела. Мы слышим, как он с грохотом поднимается на мост и скачет прямиком в Карбонал Даунс. Копыта стучат сперва по дереву, потом опять по земле, а затем вовсе растворяются в музыке из динамиков. «Вряд ли он несет хорошие новости», — говорит Виола. «Это армия», — кивает Бен. «Они в нескольких часах отсюда». «Что?» — вскакиваю я на ноги. Виола тоже. «Я же говорил, у нас нет времени». «Тогда надо бежать!» — кричу я. «Пойдем с нами, мы предупредим людей!» «Нет!» — отрезает Бен. «Нет, отправляйтесь в Хейвен прямо сейчас. Вам еще может улыбнуться удача». Мы тут же забрасываем его кучей вопросов. «А в Хейвене безопасно?» — спрашивает Виола. «Армия ничего им не сделает. Это правда, что там есть лекарство от шума?» — подключаюсь я. «А средства связи у них есть? Я смогу связаться со своим кораблем? Там точно безопасно? Точно?» Бен поднимает руки, чтобы нас остановить. «Я ничего не знаю. Я 20 лет там не был». Виола выпрямляется. 20 лет? 20 лет?» Она повышает голос. «Как тогда узнать, что нас ждет в Хейвене? Может, его больше нет?» Я тру руками лицо и думаю о пустоте, оставшейся вместо Манчи. Тут до меня доходит то, о чем до сих пор мы старались не думать. Мы этого не узнаем. И никогда не знали. Виола едва слышно охает и вешает голову. «Похоже, ты прав». «Но надежда есть», — говорит Бен. «Никогда нельзя терять надежду». Мы оба смотрим на него таким взглядом, как-то он должен называться, но я не подберу слово. Мы смотрим на него так, будто он говорит на чужом языке, будто он только что предложил нам полететь на Луну или сказал, что все это нам приснилось, и на кухне нас ждет гора конфет. «Какая еще надежда, Бен?» — он качает головой. «А что, по-вашему, все это время толкало вас вперед? Что привело вас сюда?»